убитый Рэнер штатом возвращается. Кое-кто замечает, что время остановилось. На часах по-прежнему 7. В стеклах закатные лучи, доносится бравурная венгерская музыка. Появляется первый гость и повторяет свои слова из первой сцены первого акта. Барон отвечает ему, не удивляясь. Зритель понимает, что барон и есть несчастный Ярослав Кубин. Никакой драмы не было. Это круговорот бреда, в котором Кубин постоянно пребывает. Владик никогда не спрашивал себя, была ли эта трагикомедия ошибок безделкой или шедевром, набором случайностей или цепью последовательно связанных явлений. В контурах драмы, которые я набросал, чувствовалась не только изобретательность, способная скрыть недостатки и блеснуть достоинствами, здесь была попытка в символической манере выразить самое основное в жизни. Хладик закончил первый акт и часть третьего. Стихотворная форма позволяла ему, воспроизводя в памяти гекзаметры, видеть текст, не имея перед глазами рукописи. Хладик подумал, что скоро умрет, а еще 2 актов не хватает. Во тьме он обратился к Богу. Если я не одна из твоих ошибок и повторений, если я существую на самом деле, то существую лишь как автор врагов. Чтобы окончить драму, которая будет оправданием мне и тебе, прошу еще год. Ты, что владеешь временем и вечностью, дай мне этот год. Наступила последняя ночь. Самое страшное, а через 10 минут сон затопил его, как темная вода. Под утро ему приснилось, что он блуждает в коридорах библиотеки Клементиниума. Библиотекарь в черных очках спросил его, что вы ищете? Бога, ответил Хладик. Библиотекарь сказал: Бог находится в одной из букв, одной из страниц, одной из 400 000 книг библиотеки. Мои отцы и отцы моих отцов искали эту букву, и я сам ослеп в поисках ее. Он снял очки, и Хладик увидел мертвые глаза. Какой-то читатель вошел, чтобы вернуть атлас. «Этот атлас бесполезен», — сказал он и отдал его Хладику. Тот раскрыл наугад и увидел карту Индии. И с неожиданной уверенностью, чувствуя, что земля уходит из-под ног, коснулся одной из маленьких букв. Раздался голос: «Время для твоей работы дано». Здесь Хладик проснулся. Он вспомнил, что сны посылаются человеку небом, и, как утверждает Маймонид, если слова в сновидении ясны и отчетливы, а говорящего не видно, значит, произносит их Бог. Потом оделся. В камеру вошли 2 солдата и велели следовать за ними. Хладик предполагал, что за дверью лабиринт переходов, лестницы, комнат. Действительность оказалась более скромной. Они спустились по железным ступеням во дворик. Группа солдат, некоторые в расстегнутых мундирах, переговаривались, осматривая мотоцикл. Сержант взглянул на часы. 8:44. Предстояло ждать до 9. Хладик, чувствуя себя скорее ненужным, чем несчастным, присел на поленницу. Заметил, что солдаты избегают смотреть на него. Чтобы скрасить ожидание, сержант протянул ему сигарету.